Крепко обнявшись, отошли обе дочери Лавранца на свое место в ногах отцовской постели, и младшая продолжала рыдать, склонившись Кристин на грудь. Лицо у Эрленда дрожало, и слезы текли у него по щекам, когда он поднял руку Лавранца и поцеловал ее, а потом тихо попросил у тестя прощения за все, что причинил ему за все эти годы. Лавранс сказал, что он прощает его от всего сердца и молит Бога пребывать с Эрлендом во все дни его жизни. На красивом лице Эрленда был какой-то странный, бледный свет, когда он тихо отошел от кровати и стал рядом с своей супругой, рука об руку. Симон Дарра не плакал, но опустился на колени, когда брал руку у тестя, чтобы ее поцеловать, и довольно долго стоял, так крепко сжимая ее. «Какая у тебя горячая и славная рука, зять!» — произнес Лавранс со слабой улыбкой. Рамбург повернулась к мужу, когда он подошел к ней, и Симон обнял ее за тонкие девические плечи. В последнюю очередь Лавранс простился с женой. Они пошептали друг другу несколько слов, которых никто не слышал, и обменялись на глазах у всех поцелуем, что было пристойно, раз смерть уже стояла в горнице. Потом Рагнфрид опустилась на колени перед ложем мужа и стала так, обратив свое лицо к нему. Она была бела, но тиха и спокойна. Отец Эйрик остался в доме после того, как умастил умирающего елеем, прочел ему напутствие и причастил его. Он сидел, читая молитву у изголовья кровати. Рагнфрид пересел теперь на край ее. Так прошло несколько часов. Лавранс лежал с полузакрытыми глазами. По временам он беспокойно перекладывал голову на подушки, комкал руками одеяло, раза два тяжело и со стоном вздохнул. Все уже думали, что он утратил дар речи. Однако смертная борьба еще не началась. Стемнело рано, и священник зажег свечу. Собравшиеся тихо сидели, глядя на умирающего, и прислушивались, как струится и капает дождь за стенами дома. Но вот словно какое-то беспокойство овладело больным. Лицо его затрепетало, лицо посинело, и, по-видимому, он стал задыхаться. Отец Эрик подсунул руку ему под плечи, приподнял его и придал ему сидячее положение, положив голову больного к себе на грудь и держа крест перед его лицом. Лавранс открыл глаза, устремил взор на распятие в руке священника и произнес тихо, но так отчетливо, что большинство бывших в горнице слышало его слова. «Когда пробуждаюсь, я все еще с тобою». Под телу его пробежало еще несколько содроганий, и руки стали шарить по покрывалу. Отец Эрик некоторое время еще продолжал прижимать Лавранса к себе, потом осторожно опустил тело друга на подушки, поцеловал его в лоб, пригладил ему волосы. Лишь тогда прижал мертвецу веки и ноздри, а затем поднялся на ноги и начал читать вслух молитву. Кристин позволили принять участие в ночном бдении у тела. Лавранса положили на солому в верхней горнице, потому что там было просторнее всего, а ожидался большой наплыв народу. Отец казался ей невыразимо прекрасным. Когда он лежал там при блеске свечей, с открытым золотисто-бледным лицом, полотняный воздух был немножко отвернут с лица, чтобы его не испачкали многочисленные посетители, приходившие взглянуть на тело. Служили над ним отец Эрик и приходский священник из Квама. Тот приехал вечером сказать Лавренсу последнее прости, но не застал его в живых. А уже на следующий день в усадьбу начали съезжаться верхом гости, и Кристин ради пристойности пришлось улечься в постель, потому что она еще не побывала в церкви для очистительной молитвы. Теперь уже для нее послали парадную постель роженицы с шелковыми одеялами и самыми красивыми подушками, какие только были в доме. Из форма привезли колыбель, взяв ее на время. И вот в ней лежал Лавранс младший, И с утра до вечера люди входили и выходили, чтобы взглянуть на Кристин и на ребенка. «Тело отца по-прежнему отлично сохраняется», — так передавали Кристин. «Оно лишь немного пожелтело. И никогда еще не было видно, чтобы к гробу умершего приносили столько свечей». На пятый день началось погребальное пиршество. Оно было необычайно пышным. Во дворе усадьбы в Леугарбру стояло свыше сотни чужих лошадей. Гости были размещены в форму. На седьмой день наследники поделили между собой имущество в полном единодушии и дружелюбии. Лавранс сам всем распорядился перед смертью, и они точно выполнили его желание. На следующий день должен был состояться вынос тела. Оно стояло сейчас в церкви святого Улова, и начиналось его путешествие в Хамр. Накануне вечером, скорее, то была уже глубокая ночь, Рагнфрид пришла в старую жилую горницу, где лежала ее дочь с ребенком. Хозяйка дома страшно устала, но лицо у нее было ясное и спокойное. Она попросила служанок удалиться. «Все помещения у нас переполнены, но вы, конечно, найдете для себя какой-нибудь угол. Мне хочется самой бодрствовать около моей дочери в эту последнюю ночь, что я провожу в своей усадьбе». Она взяла ребенка из рук Кристин, отнесла его к очагу и перепеленала на ночь. «Должно быть, странно вам, матушка, уезжать из того дома, где вы жили с моим отцом все эти годы», — сказала Кристин. «Не пойму, как у вас хватает сил на это». «У меня и совсем не хватило бы сил», — отвечал Рагнфрид, укачивая маленького Лавранса у себя на коленях. «Оставаться здесь и не видеть, как твой отец бродит тут по усадьбе». «Ты никогда не слышала, как это произошло, что мы переехали сюда, в долину, и стали жить здесь?» — продолжала она, немного погодя. «В то время, когда до нас дошла вещь, что ждут скорой кончины Ивора, отца моего, я не в состоянии была ехать. Лавренсу пришлось отправиться на север одному. Помню, стояла такая прекрасная погода, когда он уезжал. Уже в те дни он предпочитал выезжать позднее, когда бывает прохладно. И вот он хотел прибыть в Осло вечером. Это был как раз перед летним солнцеворотом. Я провожала его до того места, где дорога из усадьбы перерезает дорогу в церковь, ты помнишь? Там несколько больших голых скал и кругом бесплодная земля».